Когда машина Пирожкова затормозила у дачи Смирновых, Катька выскочила на крыльцо и разочарованно застыла, явно ожидая других гостей. Пирожков приветливо помахал девушке, и та демонстративно фыркнула, но помрачнела, опознав в его спутнице маму Томы. «Привет, Катя, пустишь поговорить? А вам еще не надоело нас преследовать? Когда вы уже успокоитесь? Займитесь чем-нибудь полезным». Но Катя все же посторонилась, пропуская гостей. «Здравствуйте», – пристыженно буркнула Ася. «Твоя бабушка дома?» «Не, ушла прогуляться. И Никиты нет, если вам вдруг любопытно. Мы пришли пообщаться с тобой». Ася откровенно изучала девушку. «Вдруг есть что-то новое про Тому?» «Я бы сообщила», – поторопилась выдать Катька. «Понимаю ведь, что вы чувствуете. Мы же были подругами». «Были?» Асина маска дрогнула. «Ну и сейчас есть, конечно. Мне ее не хватает. Некому прикрывать твои встречи с Никитой». Пирожков недружелюбно буравил ее глазами. «Я уже взрослая», – выпалила Катька. «Делаю, что хочу». «И чего вы хотите? Сочувствия? Мне жаль. Что еще?» «Нужна правда, вся правда. Тома бы тебя в беде не бросила». «А разве я бросила?» «Тебе виднее». Катькина бравада была насквозь фальшивой. Ася это сходу распознала. Даже глядя им прямо в глаза, девушка «нет-нет», да и отводила напряженный взгляд в сторону, бесцельно блуждая по стенам домика. А потом заново впивалась в их лица. Будто что-то решив, Катька стремительно развернулась к ним спиной и направилась на кухню, кинув через плечо лаконичное «ага», и нехотя добавила уже у плиты. «Но я уже все рассказала полиции. И давайте быстро, мне еще ужин бабуле готовить». Пирожков плотоядно ухмыльнулся с порога, разглядев свеженькую 5-литровую кастрюльку борща и накрытую крышкой чугунную сковороду с котлетами. «Хороший аппетит у твоей бабушки. Завидую, я бы столько не сожрал за раз». «Про запас приготовлено». Ничуть не смутилась Катька и снова стрельнула глазками. На этот раз она явно проверила видимый отсюда отрезок улицы и калитку перед домом. «Не люблю слишком часто кулинарить». Ася, наконец, собрала воедино все мелкие признаки и классифицировала подлинные эмоции девушки. Катька испытывала страх, причем панический, а неумелая попытка сбагрить незваных гостей лишь доказывала, что от полиции она помощи не ждала ни на грош. «Ясно». Пирожков перехватил Асин взгляд и еле заметно кивнул. «Ждешь еще кого-то к ужину?» «Да, своего парня», – с вызовом ответила Катька и плюхнулась на табурет, нарочно не предлагая гостям сесть рядом. Тесная кухонька и так подчеркивала получившуюся разницу в росте, а новоявленная хозяйка еще и смотрела снизу вверх с красочным выражением побитой собаки. «Ну да, кого же еще?» – пробормотал Пирожков и рассеянно приподнял крышку, носом втягивая аппетитные запахи. «На таких котлетах я бы, пожалуй, женился. А твой парень уже предложение сделал? Заявление хоть подали?» «Не ваше дело!» – вспыхнула ошарашенная сменой темы Катька. Ладно бы ее приставучие родители, но от Асиного хахаля слышать подобное – перебор. «Значит, пока не торопится», – заключил Пирожков и вальяжно развалился на свободном стуле у входа. Также лениво дотянулся до чистой вилки и отломил кусок сочной котлеты, подцепив ее всеми зубчиками. «Взвешивает за и против. Разумно. Можно угоститься?» «Ешьте, раз уж начали», – с досадой выплюнула Катька и снова зыркнула в окно. «И это я замуж не тороплюсь». «Так и понял», – нахально кивнул Пирожков и сунул вилку в рот. «Только ты зря будущего жениха высматриваешь. Расслабься, прямо сейчас он не придет. Твой мальчик в Москве, в своей квартире. Вернулся с лекции и больше не выходил из дома». «Следите за ним», – взъярилась Катька. «Ну, мы же полиция, такая у нас работа, следить за подозреваемыми. В общем, я гарантирую, что в ближайший час Никита здесь не появится. Так что кончай дергаться и рассказывай, что и как». «Ничего вы не знаете». Возмутилась Катька и демонстративно отвернулась от окна, но даже слепой прекрасно бы разглядел, что бояться она не перестала. «Если опасаешься за свою жизнь», – рассудительно продолжил Пирожков, – «могу забрать тебя в место, где ему нипочем тебя не найти. За час мы успеем уехать очень и очень далеко». «Не успеете», – Катька помотала головой. «Он же не на крыльях летает», – возразил жующий Пирожков. «Справимся? На моей тачке поедем». «Нет, вы не понимаете», – Катька хотела закончить предложение, но глянула поверх забора и окаменела. Потом неловко засуетилась, чуть не уронив со стола вазу с сушеными полевыми цветами. Долговязая фигура Никиты плыла вдоль улицы и уже сворачивала к калитке. «Я засек», – удовлетворенно ответил Пирожков, сверяясь с телефоном. Этот Мяснов перемещается с фантастической скоростью. По-моему, алиби твоего парня нуждается в немедленном и всестороннем пересмотре». И Катька с отчаянием прижала худые руки к груди. «Какими судьбами?» – бодро спросил Никита, врываясь на кухню. «Дорогая полиция пожаловала. Да еще и с группой поддержки. Садись». Пирожков положил грязную вилку на скатерти и небрежно сместил ладонь к кобуре. «Есть разговор». «Снова здорово. Разве мы не закрыли эту тему? Открылись новые обстоятельства». Пирожков цепко следил за каждым жестом вошедшего. «И дело требует пересмотра». «Угу». Никита брезгливо покосился на использованный следователем столовый прибор и взял себе с мойки тарелку. «Какой именно? Вы же столько всего про меня нафантазировали, подумать страшно». «Кстати, а ваше начальство в курсе подобного самоуправства?» «Вы бы проверили телефончик, прежде чем портить людям настроение». Пирожков провел пальцем по ленте уведомлений и нахмурился. «Как ты это сделал?» «Неважно». Никита одобрительно улыбнулся Катьке, зачерпнувшей половником суп. «Суть в другом. Мы с вами не враги, Андрей. Более того, в данный момент я, по сути, единственная ниточка, ведущая ко всем вашим мечтам. Не упустите свой шанс вернуть Тому». И он уставился на Асю немигающими рыбьими глазами. Ася немедленно испугалась, что Пирожков съездит по наглой физиономии, вытрясет из взорвавшегося парня дух и лишит ее крохотного, но все-таки реального шанса вернуть девочку. Может быть, даже живой и невредимой, иначе из-за чего огород городить? Страх потерять последнюю надежду болезненно сдавил грудную клетку, мешая дышать. Но Пирожков, напротив, внешне совершенно успокоился, перестал постукивать пяткой по полу и подался вперед с самым бесстрастным видом. «Неужели?» — хладнокровно и без издевки спросил он. «Тогда я тебя внимательно слушаю». «Катя, я им расскажу», — устало объявил Никита, и та вместе с половником молча осела на табурет. «Бесполезно, не поверят ведь», — выдавила Катька через долгие полминуты. «Не попробуешь, не узнаешь», — слабо усмехнулся Никита и снова уставился на следователя. «Только не думайте, что запишете все на диктофон, он здесь не сработает». Пирожков думал спросить, где здесь, но вместо этого осоловело моргнул, не веря своим глазам. Двор и улицу заволокло чересчур густым и непроглядным туманом, просочившимся и в дом через щель под дверью, и в приоткрытую форточку. А стены дачного домика плавно расступились, делая кухонный закуток просторнее и выше. Но они так и остались тесно прижаты друг к другу вокруг стола с дешевой клеенчатой скатертью. А сигнал телефона потерял все полоски, как отрезало. «Где мы?» Только и смог спросить Пирожков. «Мы в тени. Здесь бродят призраки и другие неприкаянные души. Например, пропавшие дети? И Тома?» Хрипло прошептал Пирожков, а Ася застонала и стиснула на груди рубашку. «И она тоже, но чаще это нечто куда более неприятное. От моей бабушки я получил способность нырять сюда и перемещаться, куда вздумается. Здесь все гораздо ближе, чем в реальности, и можно мухой перелетать в знакомые места. В смысле, очень быстро. Для проводника в тени все рядом». «Так ты обеспечивал себе алиби? Нырял в тень?» – уточнил Пирожков, методично заполняя мозаику в голове. «Ага», – раздраженно подтвердил Никита. «Но дело не в этом вообще. Иногда проводники вроде меня по неопытности или намеренно выпускают тварей наружу, и те захватывают чужие тела. Сколько успеют дотянуться, пока их не остановят. Так случилось с Молчановой и ее соседкой по палате. Только с соседкой у них не вышло, а вот с Ирой повезло. Ненадолго. Большинство людей беззащитны перед захватом, и им срочно нужен опытный проводник, чтобы высвободиться. Да и то шанс один из 100. Для этого нужно назвать настоящее имя сущности, принадлежащее им в бытность человеком. Но те яростно сопротивляются и предпочитают сгинуть вместе со вновь обретенным телом, хотя могли бы вернуться сюда и ждать новой лазейки. «Кто тот проводник, что выпустил тварей? Ты?» «Нет», — с непонятной горечью протянул Никита. «Не я, а Катя. Хотя вина целиком моя, не спорю. Катя фактически не владела собой и действовала по моей указке, а я недооценил масштаб ее дара. Зато уничтожил сбежавшую тварь уже я своими руками. Это моя работа», — скривился Никита. «Но проблема в том, что, когда мы избавились от Молчановой, Тома провалилась в тень слишком глубоко». «Но она жива?» – трясущимися губами шепнула Ася. «Да, и мы пробуем вытянуть ее обратно, но понадобится ваша помощь». «Хорошо», – еле слышно выдохнула Ася, боясь вновь надеяться. «Погоди», – Пирожков поднял руку. «А зачем ты учил Катю ходить в тень?» Ты ведь догадывался, что она тоже проводник? Чтобы дать тварям зеленый свет? Это же нелогично. Нет, проводники легко находят друг друга, потому что веками знают семьи, в которых рождаются такие дети. Это наследственный дар, а моя и Катина семья жили в одной деревне, я всегда знал, подозревал, кто она. А вот Катя нет, потому что ее родители не хотели иметь ничего общего с призраками и скрывали от нее правду. Глупо, но они надеялись сберечь дочь, потеряв сына, только хуже сделали. «Так зачем учил?» – хмуро повторил Пирожков. «Проводники следят за порядком в реальном мире и обычно держатся вместе. Катя не убежала бы от себя при любом раскладе, я просто хотел научить ее. В больнице мы собираем детей с признаками захвата тварями, а если помочь невозможно, подчищаем». «Ты чистильщик?» «Да, медицина для прикрытия. Доктора, естественно, смотрятся на подобной работе». «Больницей заправляют проводники?» «И не только больницей, говорю же, мы везде. И мы помогаем вам спать спокойно, не опасаясь несчастных случаев». Вопреки Катиным опасениям, следователь Пирожков слушал парня без особого трепета и даже записывал что-то в блокнот, задавая уточняющие вопросы, как будто ему часто приходилось допрашивать людей в месте, где обитают чудища. Впрочем, кроме липкого тумана, заполнившего бывший дачный домик по щиколотке и неприятно холодившего ступни, вокруг особо никто не ерзал. Но Ася воровато поглядывала на дверь, окна затянуло непроглядно. «Если больница прикрывает ваши махинации с тварями и детьми, зачем они вызвали полицию на исчезновение девочки?» Никита ничуть не смутился вопросу и удовлетворенно хмыкнул. «А вы спокойно реагируете. Так и знал, что вам можно довериться и что не будете психовать зазря». «А если бы не оправдал доверие?» — ровным голосом спросил Пирожков. «Бросили бы здесь? На обед вашим питомцам?» Никита выразительно покосился на кобуру и сочувственно выдал. «Не стоит демонизировать проводников. Мы не душегубы, а вполне обыкновенные люди. Полицию вызвала истеричная медсестра, ее уже уволили, как вы прекрасно знаете. Вы же с ней общались, да? Марина, кажется. Слишком болтливая для работы в коллективе, такие надолго не задерживаются. Но барышня-то эффектная». Никита подавил хулиганскую улыбку, но Ася не повелась на откровенный и скользкий намек. Марина жаловалась, что ей выдали волчий билет, а она всего лишь переживала за подопечных детей, которые ее изводили, между прочим. Спокойно ответил Пирожков. У нее сложилось сложное впечатление, что нельзя подвергать детей в больнице риску. Неудивительно, что она запуталась в очевидных вещах. Твари выбирают только несовершеннолетних для захвата тела. А мы не в состоянии выявить их сверхъестественную природу, пока не рискнем проверить на практике. А если благородно бездействовать и наблюдать издалека, количество жертв возрастет многократно. Они способны великолепно маскироваться и выжидать, особенно если замечают поблизости знакомых проводников. В тени твари отслеживают нас и потом шарахаются в реальном мире, как черт от ладана. Но стоит пролезть одной, и скоро их будут сотни. Сотни ни в чем не повинных детей, отдавших свое тело и жизнь какой-то доисторической черной душе, застрявшей здесь вместо положенного покоя. По мере того, как Никита говорил, его лицо приобретало отчетливые черты жестокости и даже злобы, словно он устал оправдываться перед надоедливыми обвинителями. «Как все гладко», – задумчиво кивнул Пирожков. «Тебя послушать, так вы просто благодетели. Минимизация рисков, забота о населении. Хотя достаточно не шастать туда-сюда вместо такси, и проход для тварей будет закрыт». «Вы невнимательно слушали». Никита откинулся назад и утомленно вздохнул. «Проводники порой делают это по неопытности, именно поэтому важно присматривать за детьми с наследственностью. И даже так нельзя исключать чей-то злой умысел. Нарочно выпустить тварей? Но зачем? Или все ради скорого перемещения?» – осклабился следователь. Враждебное отношение к Никите не пропало, да и сама рассказанная история дурно пахла. «Всякое бывает», – туманно ответил Никита. «Так что, будем возвращать Тому?» «Будем». «Что нужно от нас? Где она прячется?» Сухо переспросил Пирожков и огляделся, ненадолго остановив взгляд на забывшей, как дышать, Асе. «Не здесь». Коротко кивнул парень и поднялся. «Извини, Кать, в другой раз поем». «Поехали на вашей машине? Нам в город». «А как же, здесь все рядом?» «Через тень мы не пойдем, это опасно для вас. Да и твари еще привяжутся. Воспользуемся автомобилем. Надеюсь, вы не будете делать глупости, когда мы покинем тень». «Арестовывать или что-то такое?» «Как ты верно заметил, у меня ничего на тебя нет. Пока нет». Процедил Пирожков и встал, покручивая ключи от машины на пальце. «Справедливо», — поддакнул Никита. «Тогда поехали. Катя, оставайся здесь и...» «К Короче, оставайся». «Хорошо». Недовольно пробормотала Катя и покорно вернула половник на место. «Принято. Будь осторожен. Как и всегда». Он чмокнул девушку в щеку и вышел на крыльцо. Стены вернулись на привычное место, и туман стыдливо убрался, пощекотав напоследок лодыжки. Тень легко выпустила их обратно, но Пирожков не мог избавиться от ощущения чьего-то незримого присутствия. Пятно на асфальте не исчезало, и Тома завороженно таращилась на некрасивую кляксу через запертое окно, уже особо не надеясь выбраться из ловушки. На раме красовалась дыра от снятой ручки, но Никита предусмотрительно унес пластмассовую загогулину с собой, а бегать по подъезду после первой попытки Тома ужасно боялась, словно что-то враждебное затаилось прямо за дверью, оставив сомнительный островок безопасности в захламленной квартире. Как попасть на улицу, минуя подъезд, Тома пока не представляла, но идея сигануть в окно почему-то казалась менее безумной, чем снова соваться на лестницу. Когда ощущение безнадежного одиночества достигло очередного пика, Тома отлипла от стекла и упала ничком на матрас, не чувствуя нездоровой усталости, нежелания спать по-человечески, а только съедающую все нутро пустоту. Свисающая с правого края матраса кисть уперлась во что-то твердое и чуть теплое, хранящее недавнее прикосновение живого человека. Она отдернула руку и осторожно пододвинулась ближе, чтобы рассмотреть невидимую со стороны окна находку. На полу лежала та самая оконная ручка, наполовину торчащая из-под толщи перины. И Тома азартно вцепилась в нее, как за последнюю ускользающую соломинку. Ручка была до жути разболтанная и старая, но вошла в паз, как влитая. С глухим щелчком неподатливое окно приоткрылось, а свежий воздух с улицы приятно овеял вспыхнувшее от адреналина девичье лицо. Площадь уже не выглядела такой уж далекой, и Тома уверенно взгромоздилась на подоконник, мысленно прицеливаясь, как ловчее спуститься по кирпичной стене. Ей бы веревку, но тот, кто оставил ручку, Тома искренне верила, что это был отец или Катька, должен соображать, что прыжок с высоты добром не кончится. Правда ведь? Значит, есть иной способ, просто его надо увидеть. Клякса внизу будто бы увеличилась и подползла к корням дерева, а Тома прищурилась, оценивая расстояние до земли. Нет, она тупо разобьется, прыгать не вариант. Сквозняк заставил раму легонько стукнуть ее по плечу, и Тома покрепче вжалась в откос, чтобы не упасть совсем уж нелепо по глупости и невнимательности. Голова кружилась от высоты, но она продолжала всматриваться в кляксу, а та разрасталась и разрасталась, занимая уже почти половину площади и странным образом приближаясь к Томе, делая землю заманчиво близкой. Тома чуть наклонилась и шагнула на асфальт, всплеснув обеими руками для равновесия. И задрала голову, моментально найдя то самое окно, единственное на красно-кирпичной стене, и теперь чрезвычайно далекое. Решив не задавать себе вопросов, Тома бережно подобрала ошметки цветка, пачкая руки в густом соке алоэ, как вдруг услышала позади вежливое покашливание. Вскочила с корточек, судорожно обернулась и чуть не врезалась в широкое плечо отца. Он ни капли не изменился с ее детства. Так же пах и так же здорово обнимал Тому, будто она попала в защищенную гавань из его сильных рук, куда нипочем не проберутся монстры. «Пап, это ты мне помог?» – выдохнула Тома. «Я», – пробормотал папа в макушку, – «но ты молодчина, очень смелая». «Как мама, ты ее видел?» Тома подняла подбородок, жадно всматриваясь в его черты и заново запоминая, чтобы уже точно не забыть в будущем. «Она в порядке», – чему-то хитро улыбнулся папа. «Лучше, чем я ожидал. Гораздо лучше». «Хорошо». Ее улыбка померкла. «А как ты тут?» «Присматриваю за тобой и мамой». «Этот Никита, он плохой, да?» «Он обидел Катю?» Папа свел вместе брови. «Он проводник». Прозвучало столь категорично, точно разом все-все объясняло. «А у них свои правила. Твоя подруга напрасно ему доверяет». «Но она тоже проводник?» «Проводник, да, но неопытный». «Почему тогда он ее запугивает? Что он с ней сделал, что она так трясется?» «Ничего не сделал. Пока не сделал». «Но собирается?» Томин голос предательски сел. «Да. Он внушает ей, что можно вернуть брата». «А это можно?» – встрепенулась Тома. «И тебя тоже можно? Я бы хотела». «Нельзя», – посуровил папа, – «делать подобное. Это противоестественно». «Но ты же хороший?» – наивно прошептала Тома. «Ты не станешь нападать на людей? Чтобы вернуться, нужно чье-то тело. Как тебе такой поворот?» Тома обиженно поджала губы, а потом выдала основательное. «Я бы предпочла тебя при любом раскладе». «Пап, серьезно, мне тебя не хватает. Вернись ко мне, пожалуйста. Ну и к маме». Но тут Тома запнулась, вспомнив про неведомого маминого хахаля, якобы занявшего вакантное место. Отец вздохнул сукаризной. «Тогда хорошо, что ты не проводник. Не наделаешь непоправимых глупостей. Надеюсь, этому Никите не взбредет в голову обрабатывать еще и тебя». Он бережно расправил все еще растрепанную после сна на подоконнике шевелюру. «Но хоть в одном я спокоен. Даже будь ты 100 раз могучим проводником, при всем желании не сможешь открыть проход для меня. И твоя Катя не сможет, сколько ни уговаривай». В глубине добрых глаз мелькнула и погасла смешинка. «Но почему? А если я ее как следует попрошу?» Глупо стояла на своем Тома, в общем-то понимая, что по здравому размышлению не будет этого делать и что спорит скорее ради красного словца и жажды показать любовь и преданность. «Вы, девчонки!» Папа потрепал кончики ее волос. «И не сможете выпустить из тени мальчика или мужчину. А Никите меня возвращать резона нет. Так что расслабься и думай, как себя возвращать будешь. Ты-то пока живая. Безопасную дорогу домой найти сможешь. Осталось убедить Катю тебя по ней провести, чтобы никто лишний не прицепился. Дикое везение, что голодные твари до сих пор тебя не сцапали. Но долго оно не продлится, и тогда уже выход будет заказан». «Только Катька может вытащить отсюда женщину?» – ахнула Тома. «Да, что?» «А Никита только мужчину?» «Да, Тома, ты все правильно поняла. Разделение пополам. И если мне меняться телами с той женщиной, то ему опять нужна Катька, так выходит». «О какой женщине речь?» – встревожился отец. «Ну как, Никита хотел обменять меня с одной красивой, но очень несчастной женщиной». Тома хотела показать фото, но вспомнила, что Никита забрал снимок с собой. «Разом лишившийся мужа и ребенка». «Ты же не согласилась?» Придушенно вскрикнул он. «Не обещала дать каплю крови?» «Нет, еще чего», фыркнула Тома. «Да они избежали, как ошпаренные. Зато теперь до меня дошло, что Никита шантажирует Катьку братом, а сам... Чего ему надо-то? Вернуть какую-то дамочку? Планируется взаимовыгодный размен? Даже если и так ее брат закончит по примеру всех остальных вырвавшихся тварей. Никита же его и прикончит, а Катя останется ни с чем. Но прежде он получит свое. Получит шанс вытащить отсюда женщину. Именно поэтому тебе нельзя добровольно давать свою кровь. Пока ты чиста и твари о тебе не пронюхали, кто-то мог бы...» Его лицо потемнело. «Мог бы использовать столь уникальный пропуск в реальный мир. Кто-то, кто точно знает, где ты находишься. Кто-то, кто давно ждет удобного случая и не проявляет себя до поры. Сидит тихо, как мышка». Отец вдруг замолчал и встревоженно посмотрел на пустое окно наверху. «И кто это?» Побелевшими от страха губами шепнула Тома. «Точно не бабушка по отцу, у них сложные семейные отношения. Сомневаюсь, что Никита рвется ее возвращать. Он же ее сюда и засунул». «А другие родственники? Мама, сестра, девушка?» «Девушка вряд ли. Родители давно разбились на машине вдвоем. Никиту бабушка воспитывала. Сестер не было». «Значит, мама?» «Никогда ее не встречал здесь, в тени. Среди неприкаянных душ. Кажется, она не ладила с бабушкой-проводником, а Никита винил бабушку в смерти мамы и папы. Но кто будет подставлять собственного сына, чтобы сгубить невестку? Звучит бредово. И Никита хочет вернуть маму с помощью Кати и меня? Если она здесь прячется долгие годы, это возможно. Теоретически». «Папа, а что случилось с Катиным братом? Это Никита виноват?» «Маленький Никита хотел вернуть отца», – скупо сообщил мужчина. И первый опыт в качестве проводника закончился предсказуемо прискорбно. Костя не выжил. Не знаю, что пацан наплел взрослому парню, но тот свято верил, что все ровно наоборот, что Костя использует Никиту для путешествий в волшебный мир. Фактически Костя умолял Никиту открыть проход, но уже не вернулся обратно. А Никита получил прививку от возвращения потерянных близких, ведь душа отца пропала с концами. И душу матери он берег? «Что там было в квартире наверху?» Не впопад переспросил отец. «Макулатура. Старые календари, коробки с хламом». «Советские календари?» «Никитина мама их коллекционировала». «Значит, она там?» На первый взгляд, ничем особенным то окно не выделялось, разве что было единственным на всю широченную стену нависшего над ними здания. После страшной гонки по лестнице Тома отчетливо помнила, что этажей должно быть много. Но отсюда казалось, что их максимум 5 или 6. Обитаемая квартира находится на последнем, а потом плоская крыша без ограждения. Ее острый край облепили птицы с одинаково повернутыми в бок головами, замершие наподобие гирлянды из папье-маше. Блестящие черные перья сливались со зрачками, превращая их в странные манекены без глаз. Как и птицы, пасмурное небо застыло вместе с отражением в стеклах, а если там внутри кто-то и был, то разглядеть силуэт тайного наблюдателя не получалось из-за бликов. Женщина, что годами пряталась здесь от тварей и надеялась на чудо, сейчас запросто могла запаниковать, ведь ее счастливый билет на светлую сторону ускользал буквально из-под ног, а точнее слепо таращился снизу вверх в невинном обличии 17-летней девочки. И ее уже почуяли те, другие. Птицы лишь первые вестники будущих неприятных гостей, а невидимая женщина за стеклом наверняка хорошо знала про это, хотя вряд ли видела. Воздух на площади менялся с каждой минутой, опасно сгущаясь и наполняясь приторными сладкими ароматами. Отец мигнул и прижал палец к плотно согнутым губам, но Тома по-прежнему зря напрягала зрение. «А зачем кровь?» – глухо спросила Тома, чтобы отвлечься от разрастающегося комка в груди, и сглотнула набежавшую слюну. «Что?» – не понял мужчина. «Зачем им нужна капля крови? Если отдать хоть каплю, то другие уже не покусятся на тело. Нечто вроде клейма хозяина из тени». «А я могу дать тебе свою?» – оживилась Тома. «И никто уже ко мне не полезет?» «Нет», – вздрогнул он. «Забыла, ты же девчонка. Не сработает». «Угу», – скисла Тома. «Послушай, ты узнаешь голос? Это же мамин?» Перестав напрасно вглядываться, Тома сразу же уловила отдаленные перешептывания. Смысл слов ускользал, но маму она узнала без колебаний. «Что она там делает?» Тома не дождалась ответа и удивленно мотнула шеей, но отец исчез, оставив ее совершенно одну. Исчезла и площадь. А весь мир сконцентрировался на оконной раме и внутренностях квартиры, словно неведомая сила оторвала ее от земли и пришпилила к стеклу. Мебель и наваленные вдоль дальней стены коробки теперь не казались такими уж пыльными. Чувствовалось, что хозяин стремится поддерживать минимальный уют, но почему-то упрямо не желает расставаться со всяким старьем. Матрас прикрывал плед, а на столике возвышалась вычурная серебряная фоторамка с глазастой и чуть грустной молодой женщиной. Той самой, чью фотографию Никита уже предъявлял Томе. Только та была старше и печальнее. Никита стоял в проеме и что-то говорил через плечо, а оттуда отвечала мама. «Тома здесь? Прямо в этой квартире?» «Да, но только в тени». Он убрал ключи в карман. «Место защищено от тварей, не беспокойтесь. Пока мы внутри, никто из них вам не угрожает. Заходите и чувствуйте себя как дома, настоящие хозяева объявятся не скоро». «И кому квартира принадлежит по бумагам?» Мужской голос был Томе незнаком, но внушал доверие, и она теснее прижалась носом к стеклу, чтобы рассмотреть его обладателя. Крепкий и ладный он походил на бывалого моряка или доброго охотника из сказок, тысячу раз придуманных ею на ночь с целью так или иначе спасти царевну от воображаемых чудовищ. Ася тоже шагнула внутрь и с любопытством уставилась на массивный серебряный прямоугольник с женским изображением. «Кто это на фото? Лицо кажется знакомым. Вряд ли это хозяйка квартиры. Красивая баба, но несчастная. Когда уезжала, спешно оставила все барахло и просила ничего тут не менять. Отдала ключи бабушке, она еще жива была, и исчезла с концами». «И ты послушно хранишь ее вещи?» Пирожков взял рамку в руки. «Сентиментальность не мой конек, но я не имею привычки выкидывать чужое. А почему несчастная женщина поручила охрану имущества именно твоей бабушке? Не нашлось родственников, которым она доверяла, а после бабули и я сгодился? По наследству перешло?» «Допустим». «И что мы должны сделать для возвращения Томы?» «Очень простую вещь». Никита осторожно забрал портрет у Пирожкова. «Попросите Тому капнуть каплю крови на эту самую фотографию». «Так Тома нас слышит?» «Очень на это рассчитываю», – торжественно кивнул Никита. «Заодно скажите, что вы ее прощаете, любите и все прочее. Так вы укрепите связь». Тома пронзительно закричала, чтобы мама и ее спутник не смели слушать этого человека и что все его слова – сплошная ложь, даже если кое-где правдоподобно складывается. Но крик утонул в безмолвном пространстве за окном. Ее не видели и уж точно не слышали, хотя Тома яростно била ладонями о стекло и пластик. Безуспешно. Фигуры внутри замерли в тягостной задумчивости, а потом мама вымученно произнесла: «Тома, ты меня слышишь?» и сделала жалобное лицо, беспомощно озираясь по углам чужого жилища. Никита прикрыл веки, как бы прислушиваясь к чему-то в себе, и утвердительно кивнул ей. «Да, слышит». С размаху Тома прибольно стукнулась лбом в стекло, но без толку. Она невидимка, призрак. Ее не существует для них, пока Никита не откроет проход в тень, а он разыгрывает мастерски состряпанную пьесу, как по нотам. Капля крови для его чокнутой мамаши, а ее мама уже готова умолять о чем угодно, лишь бы вернуть дочь. Не зная Тома всей правды, купилась бы. Эх, и как теперь уговорить Катьку помочь? Но почему ее не привели? Небось, Никита изображает всесильного проводника перед растроганными зрителями. А Катьку придержал для подлинного финала, где мамаша выходит из тени в реальный мир. «Тома, солнышко, я тебя люблю и жду, что ты ко мне вернешься. Пожалуйста, вернись, девочка моя!» Мамин голос предательски завибрировал, обещая скорые слезы. «Надо сказать о прощении», – деликатно напомнил Никита и выжидательно поднял правую бровь, переключаясь на Пирожкова. «И вам тоже стоит высказаться. Тома должна знать, что вы ждете ее вдвоем, что вы вместе, иначе она будет дезориентирована, кто вы вообще такой и что здесь делаете. Вдруг пришли арестовывать преступницу, смекаете? Вы же следователь, а она все-таки подозреваемая в убийстве. Без обид, но так лучше для Томы, честно. Подготовьте ее к возвращению». Пирожков неопределенно хмыкнул и проговорил без особого энтузиазма. «Привет, Тома. Если слышишь, то знай, мы с твоей мамой... Очень надеемся увидеть тебя целой и невредимой. Здесь, в реальном мире. Неважно, что случилось раньше. Это все неважно. Просто возвращайся, хорошо?» Мужчина говорил в пустоту, но чувствовалось, что он искренен. Никита сунул фоторамку Асе и прошептал. «Все идет отлично. Просите сейчас. Ну же!» «Тома!» Мама снова встретилась взглядом с красивой женщиной на фотографии. «Милая, ты должна оставить чуть-чуть своей крови вот здесь». Она вытянула кисть и призывно махнула тяжелой серебряной рамкой. Тома еще раз боднула окно и вдруг вплыла в комнату. Но никто из присутствующих не моргнул глазом, сосредоточившись на портрете. Тома очутилась напротив матери и попробовала прикоснуться к щеке с влажной дорожкой, но призрачные пальцы провалились через живую плоть, не встречая сопротивления. Мама все еще держала фото, и Тома сердито обернулась к Никите. «Эй ты, проводник! Ты-то меня слышишь?» Парень ощутимо наклонил подбородок, показывая, что слышит прекрасно. «Все еще хочешь дать мое тело этой страдалице?» Снова кивок. «Тогда тащи сюда Катьку, иначе сделки не будет. Хочу с ней еще разок поболтать». «Тома поняла, что нужно сделать?» – забеспокоилась Ася. «Она нас услышала?» «Да-да, все в порядке», – подтвердил Никита и только сейчас посмотрел глаза в глаза Томе. «Просто нужно немного времени». Тома набрала полную грудь бесполезного воздуха и дернулась толкнуть Никиту, но ее остановил дребезжащий старушечий перелив. «Не торопись, девочка. Никита, конечно, тот еще проказник, но все-таки мой внук, и поэтому чересчур упрям. Хотя и мать его была той еще занозой. Говорила сыну, не женись на ней, но кто станет слушать старуху? Вот и остался только он один, внучок непутевый». Тома увидела, как в мареве за спиной Никиты воплощается миловидная старушка, вся кругленькая и ладно сбитая. «Вы кто?» – шепнула Тома. «Его бабушка. Кто же еще?» Никита явно не осознавал, что у них новые гости. «Я вам не верю», – буркнула Тома. «Еще бы». Старушка обогнула юношу и ласково похлопала девочку по спине. «Хлебнула ты лихо, никому не доверяешь. И правильно». Никита многим девицам морочил голову, искал идеальный сосуд для души матери. Пробовал так и эдак. Одну твою одноклассницу легко подманил на красивую мордашку, да и вторую. Так же. Но Катя вот мне не поверила. Отказала. Хотя ребенком ловила каждое слово, что не скажу. А сейчас отвернулась. Неужели он настолько красив? Старушка будто бы заново изучила облик внука и вернулась к собеседнице. «Это все ее гены, будь они неладны. Мой сынок другой был». «И что вы просили у Кати?» «Каплю крови, разумеется». «Отдать вам?» «А кому же еще?» Из-за спины раздалось злобное шипение подруги, но Тома на долю секунды обрадовалась, что спасена, а уже потом вникла в слова. «Ты же не поверишь старой ведьме? Гони ее в шею! Катька!» Она порывалась обнять долгожданную подругу, но та отступила в тень. «Ты же ей не поверишь?» – настойчиво повторила Катька и с ненавистью зыркнула на Никитину бабушку. «Вряд ли». Тома обвела затравленным взглядом толпу людей и призраков. «А что бы ты сделала на моем месте, Кать? Дай совет по старой дружбе». И та зависла с открытым ртом. «Я? Я бы слушалась его?» Девушка, не глядя, ткнула в Никиту наравне с остальными, превращенного в статую после появления старухи. «Он точно знает, что делает?» «О, не сомневаюсь. Звучит точь-в-точь, как лепят влюбленные девицы», — со вздохом посетовала бабушка. «Уж скольких очаровательных девочек я спасла с тех пор, как мелкому внуку вздумалось возвращать мамку из мертвых, это не пересчитать. Но все равно находятся упрямицы вроде тебя. Ну что за наказание? Катюша, хоть сейчас послушай добрую соседку без этих ваших выкрутасов. Ты же всегда была первая в его списке. Жила рядом, родилась в семье проводников. Способности у вас угасли, конечно, да и мордашкой ты не вышла, уж прости за прямоту. И как стрельнула? В десятку? Двоюродная твоя бабка Маша еще кое-как, а вот ее сестра и племянница совсем уж никуда. Оля, мама твоя вообще пустышка. А сколько гонору было. И сын ее тоже Костя, брат твой старший. Но ты иная. Забитая тихоня. Но сколько силищи. Всегда считала, что толк из тебя выйдет. Обучать старалась помаленьку. Но ты все позабыла, бедняжка. Помню, как вы мне зубы заговаривали». Некрасиво по-мужски сплюнула Катька. «А зачем кровищу просили? Что же не воспользовались шансом, когда я несмышленым ребенком была? Ради добренькой бабули я бы тогда в лепешку расшиблась, но просьбу выполнила. Не каплю, а ведро бы отдала». «Знаю, милая», — кротко улыбнулась румяная бабушка. «Но тогда-то я живая была. Не то, что нынче. Кто же знал, что оно вон как обернется? Ну и проваливай, ведьма. Раньше надо было просить, а теперь я умная». «Бедный ты, бедный ребенок». Костя тоже так радовался россказням Никиты, так верил, что он особенный. Матери бесталанной душу разбередил, размечталась не пойми о чем. Хотя что могла знать эта курица о проводниках? Так больше подслушивала. А уж потом Гену своего заставила молчать обо всем. Якобы тебе вредно знать о сверхъестественном. Бабуля слегла от переживаний. А отец твой слово вставить не смел, так заела Олю. «Конечно, мама не хотела, чтобы я с вами связывалась. Вы хуже всех. Да еще и хотите опередить нелюбимую невестку? Выскочить из тени на чужом горбу? Нет, ни за что». «А ты так торопишься выпустить мою невестку?» — вкрадчиво пропела бабушка. «А его мамочке печешься? Даже твоя наивность имеет границы, Катюша. Ты же сама боишься, что сразу после этого Никита тебя выбросит за ненадобностью. Он меня любит». «Угу. Именно поэтому он привел тебя в мой дом, где приоткрыт путь для женских душ. Именно поэтому он приводил в мой дом остальных девочек и пробовал распугивать тварей, чтобы те дурехи оставались чистыми для мамочки. Знаешь, как я их спасала?» «Уговаривала поделиться каплей крови. После этого они уже не могли сгодиться ни для кого, кроме меня». «И вы их отпускали?» – разволновалась Тома. «Сами не пользовались шансом? Или просто ждали подходящее тело вроде моего?» «Я уже свое отжила», — заколыхалась бабушка. «Как и папа твой. Катя-то уже может в тени за себя постоять. Но ты, Тома, тебе нужна защита посерьезнее, чем следователи Зубойного». «Вы меня заклеймите, Катя вернет назад, и все, расходимся. Такой план?» «Есть еще условия», — расцвела бабушка. «Вы не тронете моего внука». «Никто и не хотел». Ревниво начала Катька, но ее прервали. «Условия не тебе, а им». Бабушка стрельнула глазками на Пирожкова. «Но дело выгодное. Томе свобода, Катюша Никита». Катьку аж перекосила от возмущения, и она поперла на бабушку. «А про банки в подвале забыли, да? Тома, не верь наглой старухе, она на даче в подвале держит души тех детей, что додумались вот так ей поверить. Я своими глазами видела кошмарное зрелище. Они в банках». «Что за банки?» Тома поежилась, представив доказательства бабушкиного обмана. «Про детские души в банках страсти-то кто наплел?» С прищуром прошелестела бабушка, ничуть не смутившись обвинением. «Никита!» — громыхнула рассерженная Катька. «Угу». Бабушка ловко нагнулась, достала из широкого переднего кармана маленький кухонный ножик, и срезала с пола что-то вроде мха. До того Тома не замечала, что квартира выслана загадочной растительностью, принимая мох за игру теней. Но стоило один раз увидеть серые пятнышки, и многочисленные побеги или грибницы так и бросались в глаза. «Вот они, родимые!» На ладони бабушка предъявила девчонкам крохотный пучок травы вроде морского ежа. Тот застенчиво сжимался и будто бы хотел юркнуть в тень, но бабушка аккуратно придавила его большим пальцем и сунула в коробок из-под спичек. «Живут в тени, а если их правильно собрать, заготовить и регулярно есть, 100 лет проживешь молодой и красивой». Бабушка спрятала коробок обратно и весомо прибавила. «Если только ты еще живая, конечно». «А вам оно тогда зачем? Вы же уже тогось?» ворчливо спросила Тома. «Мне? Мне-то ни к чему, конечно. Раньше вот баловалась. И Катюшу хотела научить, да не вышла. Никита не подпускал ее ко мне. Запугал, застращал до чертиков. Все так представил, якобы я тех детей извела, а их души прячу в подвале на даче. Ну что за выдумки? Катюша, ты же видела те банки. Узнала обитателей». «Почему Никита застыл, как остальные?» Раздосадованная Катька отмахнулась и с беспокойством толкнула парня в предплечье, но тот не шелохнулся. «Это же его дом! Как вы вообще пролезли сюда?» «Потому что это дом не Никиты, а его матери. Хотя Тома открыла запечатанное окно и тем самым раскупорила убежище старой хозяйки. Скоро сюда сбегутся твари, почуяв свежую добычу». Бабушка закатила глаза. «Так что действуйте скорее». «Но ведь проводник я, а не вы!» отчаянно возразила Катька. «Да, милая, но именно ты сейчас замедлила время, чтобы послушать меня очень и очень внимательно. А я всего лишь прокралась сюда первая из тех, кто придет. И ты гораздо сильнее Никиты». «Зачем вам мешать ему?» потребовала Тома. «Никита же ваш родной внук. Почему бы не дать ему вернуть маму? Неужели так ее не любите? Или мстите за что-то?» «Это противоестественно», покачала головой бабушка, сразу напомнив ей отца. «И разрушит его окончательно. А я все еще верю, что Никиту можно спасти. Даже мертвая мать безжалостно командовала им, вертела туда-сюда и давила на жалость. Но если освободить парня, то все еще возможно. Он хороший мальчик, только всегда был слишком послушным и изобретательным». «Вы врете», — взвизгнула Катька. «И он обещал вернуть Костю». «Это ты врешь сама себе, девочка». «Так ты реально хочешь вернуть Костю?» Тома в упор уставилась на подругу. «Да, хочу. А что с того? Он хочет вернуть маму, я брата. Только ты кочевряжешься». «Катя, ты же не всерьез?» «Еще как всерьез. Отдавай кровь Никитиной маме и кончай с этим. Другого шанса сделать хоть что-то полезное у тебя уже не будет». «Ясно». У Тома похолодело на сердце. «Тогда тебе придется оставить меня здесь просто так». Она протянула бабушке руку и указала на оттопыренный карман. «Давайте нож». Та шустро извлекла орудие и предложила вперед рукояткой. Тома взяла, сморщилась и решительно порезала подушечку пальца, а потом капнула на раскрытую старушечью плеть. Красные капли впитались в пергамент натянутой кожи и пропали. А бабушка достала из той самой спичечной коробки трепещущий кусок мха и протерла порез. Тот затянулся без следа. «Ну все, все». Бабушка заботливо подула на Томин палец. «Уже не больно. А ты боялась. Умничка. Теперь Катюша тебя вернет. А меня не бойся, поняла? Когда-нибудь встретимся на той стороне». Бабушка испарилась, словно ее и не было. За окном посветлело, а обе подруги уставились на испуганного моргающего Никиту. «Что случилось?» Он цепко смотрел на девушек и на незапятнанную фотографию матери. «Готова?» «Да». Катька кивнула. «Она отдала кровь. Только не ей, а бабке твоей». «Что?» – взревел Никита. «Как ты это допустила, идиотка? Теперь Тома бесполезна для нас». «Для нас?» Лицо Катьки почернело. «Или для тебя?» Никита-то поздно сообразил, что сболтнул лишнего. Разинул варежку и уставился на Катьку, как на чудо диковинное, наспех примеряя в мигом закипевшей черепушке, как исправить, замазать оплошность, но ее суровое выражение ничего хорошего не предвещало. Катька ломала, ломала, ломала все выстроенное месяцами, и он негромко застонал от разочарования. «Катя!» — отчетливо произнес он, приближаясь к девушке, но та отскочила, как ошпаренная кошка. «Не смей меня трогать!» — бац! И Тома зажмурилась от ослепительно яркого света, больно резанувшего после тьмы. А дальше все превратилось в балаган. Мама выронила серебряную рамку, и стекло на фотографии разлетелось в мелкую пыль. Но женщина даже не заметила этого. Она крепко обхватила дочь и что-то говорила, трогая за плечи и макушку, прижимая к себе и снова отстраняясь, чтобы убедиться, что это она, Тома, живая, здесь и сейчас. Разобрать мамины слова у Тома не получалось, но она все равно радостно кивала и плакала, неотрывно глядя на абсолютно счастливую женщину, даром получившую исполнение всех желаний разом. Наконец Ася оторвалась от дочери и шепнула Пирожкову, будто подтверждая очевидное. «Андрей, видишь? Моя Тома вернулась, все получилось!» «Спасибо Никите!» «Ты как, в порядке?» Из ниоткуда раздался почти знакомый мужской голос, и Тома утвердительно кивнула обратно на пятно света. Но Пирожков уже смотрел вовсе не на чудесно вернувшуюся Тому или Никиту-спасителя, а на Катьку, стоявшую поодаль с таким видом, точно она намеревалась жахнуть чем-нибудь тяжелым по голове парня. «Катя?» – спросил Пирожков. «И ты здесь?» «Да», – угрожающе пропела девушка. «Только вы не того благодарите». «Кать, не надо», – слабо отозвался Никита и шагнул к выходу. Но Пирожков уверенно загородил путь. «Сбежать намылился?» «Вы же получили, что хотели», – раздраженно бросил Никита. «Так в чем проблема, начальник?» «О, как заговорил». «Ну так ты мне и скажи, чем твоя подружка недовольна, герой?» «Ее спрашивайте». Никита зверенышем посмотрел на готовую кинуться в драку девушку. «Да это он во всем виноват», – распалялась Катька, но пока держала кулаки при себе. «Мам, я хочу домой», – не кстати объявила Тома, и все в комнате обернулись на бесцветный надломленный звук. «Давайте позже разберемся, кто и в чем виноват. До ужаса охота помыться нормально. И здесь душно». «Ты уверена, Тома?» Пирожков колебался, то ли взять парня, то ли хватать Асю и девчонку и тащить отсюда прочь. «Да, мне надо выйти, сейчас». Ноги почему-то не слушались, и Тома навалилась на маму, но Пирожков подхватил ее на руки, и она плавно полетела по воздуху прямо к двери, не чувствуя тела. Комната уплывала все дальше и дальше, а Тома оставалась крохотной точкой в невесомости. «Вызывай скорую!» – кричал Пирожков на бегу, а Ася торопилась следом и тыкала в цифры на телефоне. Непрерывный и поразительно назойливый писк мешал сосредоточиться, но Тома упорно пыталась заснуть. Писк лез в уши и заставлял ее отползать подальше, хотя ноги и руки непонятным образом существовали отдельно от туловища и вообще как-то отдельно от Томы. Чернота была приятной и успокаивающей, но писк все-таки мешал ей окончательно нырнуть на самое дно и заснуть без сновидений. Потом она почувствовала иголки в теле, тут же вздохнула и звонко чихнула. Пахло лекарствами и свежими цветами. Странное сочетание, если подумать. И Тома согласилась разгадать этот секрет, а потом уже поспать вдоволь. Осторожно приоткрыв глаза, Тома уперлась в квадратики навесного потолка и матовые плафоны. Писк прекратился, оказавшись сигналом от аппарата возле ее койки, но дрема ускользала, меняясь на тяжесть в висках. Рядом на кресле беспокойно спала мама, подогнув ноги в коленях. Но затухший писк уже проник в ее сновидение. Руки нервно подрагивали, а веки бегали туда-сюда. Тома хотела позвать маму и успокоить, сказать, что все будет хорошо, но что-то мешало говорить, и она снова провалилась в черноту, на этот раз молчаливую и совершенно равнодушную. Когда Тома пришла в сознание в следующий раз и лениво открыла глаза, заранее удивляясь тому, что ничего не болит, в палате было солнечно и тепло. Цветами уже не пахло, трубки тоже исчезли, а на тумбочке рядом с кроватью взгромоздился огромный плюшевый кот с залихватской улыбкой поперек морды. Тома поискала глазами маму, но наткнулась лишь на Катьку, близко склонившуюся над ней по левую руку. Катька отпрянула и хихикнула, а потом заговорщицки прошептала. «Очнулась? Так и знала, что смогу ускорить процесс. А то надоело ждать, когда ты сама выкарабкаешься. Врачи сказали, что ты идешь на поправку, просто спишь и спишь, чтобы набраться сил. Ну, привет тебе, Тома. Напугала ты нас». «Ты здесь?» Говорилось легко, а раньше горло было занято чем-то твердым и противно саднило. Зато сейчас даже не першило ни капли. «А где мама?» «Мама твоя отошла поесть в столовку, а я вот пришла тебя навестить». Она скорчила веселую физиономию и чуть обиженно добавила. «Что, нельзя? Мы же подруги!» Прозвучало откровенно вопросительно, и Тома поскорее согласилась. «Да, конечно, Кать! Спасибо, что выдернула меня из тени. И вообще...» Тома постеснялась спросить про Никиту, но пауза затягивалась, а ничего другого в мыслях не всплывало. «Да ладно тебе!» Вроде бы небрежно, но с очевидным облегчением отмахнулась Катька. «Не могла же я там тебя бросить! Не глупи, Том!» Но Тома молчала, и Катька продолжила уже менее уверенно. «Ты же не злишься? За что? За Никиту? За то, что ты хотела обменять меня на брата?» «Ну да. Не знаю, о чем я думала», — вдруг призналась Катька и прикусила губу. «Видела же, что людей с той стороны нельзя возвращать. Хотя к тебе твари почти не липли, обалдеть просто. С его мамой реально могло сработать, пока ты не открыла окно. Зато потом туда набежали твари и пристально следят за ней, так что миссия обречена. Признавайся, как ты умудрилась вскрыть убежище?» «Мне папа помог». «Ясно», — кривовато усмехнулась Катька. «Родную кровь ничем не перешибешь». Тома смутилась. «Мне жаль, что ты лишилась надежды вернуть Костю. Брось, ты же понимаешь, что без шансов». Катька с вызовом уставилась на больничное окно. «Да и Никита уже смирился насчет мамы. Знаешь, он даже как-то воспрянул после поражения. А то прямо помешан был на ее возвращении». «Вы не расстались?» «Вообще-то мы тогда сильно поссорились, но в итоге работаем вместе, типа напарники». Катька мечтательно откинулась на придвинутом к койке кресле. «Проводники лучше действуют в паре, М плюс Ж, так что все сложно». «Но его не накажут? Тот полицейский». «За что?» – искренне изумилась Катька. «Проводники для полиции невидимки, мы же подчищаем. Ну, сама понимаешь. Твари не дают расслабиться, вот и приходится регулярно нарушать закон». А для особых случаев есть связи наверху, там все заминают. Пирожков был бы опасен для Никиты только в плане личной мести, но вы договорились с бабкой, так что все норм. Откуда он знает про договор? Я ему рассказала. Опять усмехнулась Катька. Чтобы знал, что бабка тебя крепко держит. И не дергался. Поверил? После того, как ты застряла на выходе из тени, Пирожков бы во что угодно поверил, лишь бы порадовать твою маму. «Да и к чему придираться? Ты же тут, живая и здоровая, семья в сборе. А Иркино тело? Оно же вывалилось из тени вместе со мной?» «Вопрос решили», — брезгливо поморщилась Катька. «А ты уже, ну, своими руками кого-то...» «Конечно». Катька приосанилась, словно ликвидировать носителей злых духов в их человеческих телах было крутым и почетным занятием. «Приходилось». А после твоего шикарного представления в Никитиной квартире несколько тварей таки захватили соседей. В итоге мне пришлось... Короче, пришлось запачкать ручки. Угу. Тома не нашла других слов. Сейчас она ощущала, что Катька бесконечно далека от нее со своей странной и полудикой жизнью. А как твои родители? Мы не общаемся. Зло буркнула Катька. Живу я у бабушки, да и вообще призрачная родня Никиты куда как приятнее. «И я понравилась его маме», – застенчиво прошептала Катька. «Ясно. Много тварей тогда сбежало?» «Порядочно. Главное, что ты в порядке. Я здорово волновалась за тебя, подружка». Катька услышала тихие шаги в коридоре и поднялась с кресла. «Ладно, раз ты – это ты, тогда пока. Еще увидимся». Подруга чмокнула ее в лоб и исчезла за пределами палаты. А Тома вдруг сообразила, что Катька приходила по одной единственной причине – проверить, что бабушка Никиты не воспользовалась выигрышным лотерейным билетом и не заняла ее тело. Новость-то скорее хорошая, чем плохая, но думать о Катьке в роли чистильщика было жуть как неприятно. Но ведь Тома все еще здесь, не правда ли? Значит, живем?